Глава 1. Ликвидации последствий и дева храма. С вами Сато. Сато, чувствующий себя ветераном битв, но все же простой горожанин. Хотя это и трудно назвать победой, но все же битва закончилась. И вот после битвы начались спасательные восстановительные работы. Почти пришло время появления кандидатки в гарем, верно? В пустынном переулке я снял робу и мантию. Проверив магией открыть всю карту, нет ли рядом людей, я снял маскировку. Ну, это просто парик и маска. Я положил маскировку и робу в запретную папку внутри хранилища. Какую робу я должен одеть сейчас? Я вытащил бесполезную безвкусную робу. Это должна подойти. Одев безвкусную робу, я решил вернуться на улицу. Конечно же, другим маршрутом. По пути я заметил труп солдата, застрявший на ветке дерева. Быть отброшенным сюда. Я сложил руки в молитве. После завершения обязательной молитвы надо будет вернуться на площадь. «Эй, человек в безвкусной одежде!» Какой-то голос послышался с дерева. После проверки радаром, увиденный ранее труп оказался вовсе не трупом, а все еще живым человеком. Я посмотрел вверх. «Простите, не могли бы вы позвать сюда солдат? Можете позвать их после окончания сражения на площади?» Мое первое впечатление вполне хорошее за отсутствие «помоги мне». Даже если солдат застрял в ветвях дерева, руки и ноги не повернуты в странных направлениях. Итак, нет ли какой-нибудь лестницы, чтобы помочь солдату? Думаю, я просто оттолкнусь от окна и приземлюсь на другую ветку. Я приземлился на ветку рядом с солдатом. Опасаясь возможного перелома, я опустился, стараясь не трясти ветку. Теперь я опущу тебя вниз, поэтому, пожалуйста, не двигайся. Как вы сюда попали? Пожалуйста, не заставляйте себя и просто позовите других солдат. Я молча поднял солдата на руки. Если у солдата сломаны кости, то спрыгнуть на землю может быть опасно. До земли по крайней мере 4 метра. Поэтому я прыгнул на высокую крышу рядом с ветками. Хотя я и прыгнул, стараясь не встряхивать вас, насколько это возможно, с вами все в порядке? Да, это удивило меня, но я в порядке. Я двигаюсь с крыши на крышу в поисках дома с удобным спуском с крыши. Вокруг лежало много мокрого белья. Вероятно, оно было оставлено, когда прилетел демон. Проверив людей на радаре, я вышел из дома в переулке. Я нес солдата на площадь, обнимая как принцессу. «Эй, я хотел задать маленький вопрос. Да? Что?» «Даже если демон отбросил тебя, не слишком далековато было то дерево. Это не комедийная манга, от площади до сюда более чем 10 метров. Меня отбросила атака этого демона. А так как в этом случае меня бы ждала смерть, мне пришлось использовать магию, чтобы замедлить скорость своего падения. Хотя у меня уже заканчивалась мана. И оказавшись в тех ветвях, меня охватило беспокойство. Магия, видимо, полезна даже не для магов. На площади стояла временная станция помощи. Немного подальше от станции лежали подстилки, на которых несколько людей выстроились в линию. Похоже, это не для раненых, а для трупов. «Люди, которые были вытащены из-под обломков, пожалуйста, соберитесь здесь!» Женщина в белом халате звала пострадавших людей, поэтому я отправился туда. «Люди, которые держат пострадавших, пожалуйста, сделайте некоторое расстояние между вашими телами». Как она и сказала, я протягиваю руку, чтобы в районе груди образовалось пространство. «Я очищу грязь. Это может оказаться внезапным, поэтому, пожалуйста, не уроните их. Магия очистки». Я вместе с солдатом стал мокрым. Сразу же пыль и кровь, солдаты, которые умер ранее, на одежде исчезли. Навык магия жизни изучен. Это очень полезная магия. «Если есть такой вид магии, может, мыться не обязательно?» «Я сейчас высушу вас, сушка!» «Теперь все!» «Теперь, пожалуйста, подождите внутри круга, нарисованного мелом вон там. Там мы собираем раненых!» Белый халат пошла к следующему человеку. Это в первый раз, когда я слышал чтение заклинания в непосредственной близости. Но вместо слов я слышал прерывистый сигнал. Я думаю, это похоже на музыкальные ноты из программы «ТДМ». Здесь были собраны люди с несмертельными ранениями, сломанными костями, и когда мы дошли туда, он был уже заполнен. У меня нет никаких травм, я здесь для того, чтобы изучить новые навыки. Вместе со служителями тихо подошли две девушки в одежде жриц и с доброй атмосферы вокруг них. «Сейчас девы Париона подарят вам чудо. Пожалуйста, помолчите все!» Служитель большой комплекции предупредил раненых людей. А служитель с малой комплекцией, возникший из ниоткуда, говорил напряженным людям: «Пожалуйста, расслабьтесь». После того, как раненые успокоились, демы начали читать заклинания. Массовое исцеление. Навык «Святая магия» и «Вера в Париона» изучен. Большинство людей, кажется, сразу же были исцелены магией. Оба служителя ходили вокруг, чтобы наложить дополнительное исцеление на людей, которые в этом нуждались. Большой служитель сказал: «Так как это перелом, пожалуйста, потом немного отдохни». Пока оказывал первую помощь солдату, которого я нес. «Ах, да, это не БЛ, ясно?» Несмотря на то, что солдат по-прежнему физически растет, он на самом деле девушка. «Итак, я узнал несколько видов различной магии, но я не знаю, как их произносить. На площади были магазин магии и книжный магазин, в котором продавали магические книги, но магазины были уничтожены, поэтому они, наверное, закрылись. Когда ты совершаешь хорошие поступки по отношению к другим, ты совершаешь хорошие поступки для себя. Давай сделаем себя популярным в книжном магазине и магазине магии, помогая им с корыстными целями в голове». Повозка наполовину похоронена под магазином магии. Убедившись, что выживших около повозки нет, я вытащил ее. Если подумать об этом, я ведь выделяюсь, делая это, не так ли? В повозке застрял труп в ужасном состоянии, и меня начало тошнить. Я слаб в том, что касается Гуро, поэтому, пожалуйста, простите меня. Магазин внутри был разрушен, но похоже, что люди внутри в порядке благодаря черному входу. Так как я вижу фигуры людей на радаре за черным входом, подумав, что они в порядке, я пошел в сторону книжного магазина. Передняя стена книжного магазина уничтожена и выглядит так, словно он разрушится в любую минуту. Когда я заглянул внутрь, многочисленные книжные полки были опрокинуты, а книги разбросаны вокруг. Судя по карте, здесь есть два человека, придавленных книжными полками. Книжные полки были выставлены в ряд друг за другом, и так как они были сделаны из черного дерева, они были очень тяжелыми. Я поднимаю книжные полки, раскладываю книги по полкам. Всякий раз, когда я поднимал книжную полку, остатки книг мешались, не давая поднять следующую полку. Работа заняла некоторое время. Отчасти потому, что я боюсь, что полки сломаются, если я попытаюсь резко поднять их. После часа работы я наконец-то смог спасти человека. Это мальчик примерно 10 лет. Он без сознания, но дышит. Полоски ХП осталось около половины. Я перестал работать и отнес его на станцию помощи. Я не забыл сказать им, что мальчик был спасен из книжного магазина. Это была уже не жрица, а человек, похожий на мага, который лечил людей водяной магией. Ясно, исцеляющая магия может быть создана различными элементами. Вокруг было много священников, одетых в разные одежды. Интересно, они различных верований? А сейчас хватит лениться, пора вернуться к работе. Потому что оставшийся ждать спасения наверняка хозяин магазина. Я продолжил поднимать книжные полки и укладывать книги, пока я, наконец, смог помочь старому владельцу магазина, похороненного среди книг. Он не был придавлен книжными полками, а придавлен упавшими книгами. Его полоска ХП довольно сильно упала, но он был в сознании. «Спасибо вам большое за помощь!» Его чистый голос очень подходит для Сэйю. Этот романтично выглядящий седой старик, вероятно, был довольно популярным в былые времена. В магазин вернулись старушка и дочь старика. Похоже, они ходили за покупками за западные ворота, которые до недавнего времени были закрыты. Я отнес старика на станцию помощи. Старушка последовала за нами, а дочь осталась в магазине, чтобы прибраться. На станции помощи количество пострадавших людей увеличилось. Как и ожидалось, целители не успевали. Два служителя, исцелившие солдата, теперь отдыхают на кушетке, истратив свою ману. Я поискал хранилище. Есть! Я вытащил три зелья восстановления маны из своего кармана и отдал их двум служителям. Это благодарность за навык, выученный мной ранее. Сначала большой служитель отнесся к ним с подозрением, но после того, как он понял, что это зелье, он поблагодарил меня. «Но, пожалуйста, прекрати пить их залпом, положив руку на бедро. Ты похож на старика». Молчавшая жрица с бледным лицом смотрела вниз. Наверное, она устала от того, что использовала слишком много магии. Я оставил владельца магазина в станции помощи и вернулся обратно в магазин, чтобы помочь с уборкой. Я забыл важный момент. Дочка в книжном магазине, ее зовут Симона, и она на самом деле внучка с большой грудью. Это скрыто под одеждой, но размер чашки явно Е. Длинные светлые волосы и голубые глаза, она примерно такого же возраста, что и Надя. Спокойно разговаривая с ней, я ставил книжные полки на свои места. Я наслаждался, складывая в коробку книги, потерявшие свой переплет. Я люблю разбирать книги. Я отмечаю все интересные книги, пока мы убираемся. Стрелки часов приближались к полночи. Когда начало темнеть, хозяин магазина вернулся. Я вежливо отказался от приглашения на ужин и, купив 3 книги, которые привлекли мое внимание, вернулся на постоялый двор. Они хотели подарить их в качестве благодарности, но я согласился только на небольшую скидку. Гид по столице королевства. Знакомство с магией жизни. И книга магии жизни, которые вместе должны были стоить 2 золотые и 3 серебряные монеты. Я купил со скидкой за 2 золотые монеты. К сожалению, дочка из книжного магазина оказалась замужем. Муж – маг. Титул «Тот, кто молится о мертвых» получен. Титул «Спасатель» получен. Титул «Тот, кто защищает книги» получен.